Глава 49. «Кейн, я должна сказать...» — нерешительно проговорила, замерев у здания ратуши. «На протяжении всего нашего пути от графства Кирин до городка Ансети я пребывала в гнетущих размышлениях. Признаться или нет? Эта недосказанность меня тяготила». Кейн, заметив мое молчание и истолковав его по-своему, пообещал, что праздновать будем в столице, и чтобы я не волновалась, его мама с радостью организует все мероприятия. В общем, это сообщение стало последним аргументом в пользу признания. Ведь тему в столице знают достаточно много людей, и будет странно, хотя и забавно, если она вдруг перестанет всех узнавать. «Эмма, ты заставляешь меня нервничать», – обеспокоенно произнес мужчина, чуть сжав мою ладонь. «Ты передумала? Если так, то я готов ждать. Сколько потребуется?» «Нет, здесь другое», – промямлила, пытливо всматриваясь в лицо Кейна. Едва слышно произнесла. «Нам надо поговорить, и лучше не здесь». «Хорошо», – кивнул мужчина, подхватив меня под руку, повел к небольшому и единственному парку в Ансети. «Если ты не хочешь отпраздновать нашу свадьбу в столице, то я найду, как объяснить это моей матери». «Хм. Было бы неплохо, но я понимаю, что для тебя это важно». «Тогда что тебя беспокоит?» «Кейн, я не Эмма Барлоу», — отчаянно выпалила, собравшись с духом. Неосознанно ускорила шаг, отрываясь от мужчины, но вскоре потрясенно остановилась, услышав. «Я знаю». «Что?» «Я давно об этом знаю», — улыбнулся Кейн, забавляясь моим изумлением. «С Эммой Барлоу я имел честь общаться. Надменная, жестокая, завистливая, злая девушка. Невозможно так сильно измениться. Когда я тебя впервые увидел, мне хватило несколько минут, чтобы понять это. Одно только твое общение с Молли, твоей служанкой, многое мне рассказало о тебе». «И ты молчал?» — возмутилась я. Тут же, насмешливо приподняв бровь, возразила. «А вдруг все же Эмма изменилась?» «Дал тебе время, чтобы сама рассказала», — хмыкнул мужчина, со снисходительной улыбкой продолжив. «Могла. Но потом я увидел странное условие в наследстве графства Кирин и решил все проверить. Перевернув архив у его величества, нашел интересные записи. Несколько столетий назад на пустующих землях ныне графства Кирин появилась странная девушка, рассказывающая, что она не из этого мира, что ее душа вселилась в тело несчастной местной женщины. Кстати, именно она обнаружила в Битаре свойства выработки летры и подсказала, как его использовать. За это прадед нашего величества пожаловал ей земли и графский титул, а Ирина Барлоу поставила условие, что ее наследство будет передаваться только ее потомкам-женщинам». «С ума сойти!» – потрясенно выдохнула, чувствуя, как мои ноги от таких новостей подкашиваются. Поспешила к ближайшей скамейке. «А если девочки не рождались?» «Такого еще не случалось», – хмыкнул Кейн. «Лет 100 назад был еще один похожий случай. Дочь графа Ритоса, болезненная девушка, недалекого ума, вдруг в одночасье изменилась, восстановила графство и вывела новый вид злаков. Но вот достоверных сведений, что и Корнелия Барлоу стала иной, нет». «Выходит, место здесь аномальное, раз нас притягивает», — вздохнула, невидяще глядя перед собой. «Хорошее место», — сказал Кейн, заключив меня в крепкие и такие уютные объятия. Добавил: «Здесь я встретил тебя и полюбил. Мне ужасно интересно, кем ты была там? Что за мир, в котором живут такие потрясающие, умные, самоотверженные девушки? Но я подожду, когда ты будешь готова и сама все расскажешь. Если ты хочешь повременить, не торопиться со свадьбой, и тебе нужно время. Что ж, я просто буду рядом. Но предупреждаю, других мужчин возле тебя я не потерплю». «Хм», — подавилась смешком, впервые услышав нотки ревности в голосе Кейна, с трудом скрыв довольную улыбку. Ощутила, как нежное ласковое тепло разливается у меня внутри. «Не смешно», — обиженно буркнул, стискивая меня руками. «Мэтью спасло лишь то, что он сам от тебя отступился, сказав, что с такой, как ты, он не совладает». «А ты, значит, да?» — спросила, хитро сощурив глаза. «Я буду очень стараться», — пообещал Кейн, слегка коснувшись губами моей щеки. Прошептал: «Буду делать это медленно, растягивая каждую секунду, наслаждаясь каждым мгновением». «Все, хватит», — рассмеялась я, уворачиваясь от губ мужчины. «Идем скорее в ратушу, и ты все на деле покажешь. А насчет свадьбы в столице надо подумать. Я с трудом представляю, как себя вести, находясь среди герцогов, графов и прочей знати». «С радостью!» – воскликнул мужчина, потянул меня за руку, поспешил покинуть парк, видно опасаясь, что я могу передумать. В ратуше оформление нужных документов провел градоначальник. И если его и удивило наше странное и непринятое в высшем обществе спешное мероприятие, то виду он не подал. Уверена, что еще не один год нашу свадьбу будут обсуждать в этом маленьком городке, гадая, почему герцог Кейн Донован, богат, красив и близкий друг короля, вдруг женился на бедной графине с разорившимся имением. Но мне было все равно. И, судя по счастливому нетерпению Кейна, и ему тоже. В особняк вернулись ближе к вечеру. Хоть мы и передвигались на мотокаре, и его скорость была не слишком быстра. Да и мы особо не спешили, делая вынужденные остановки у кромки леса, наслаждаясь теплыми осенними деньками и поцелуями. «Может, оторветесь на минутку?» – раздался ехидный голос Фрэнка, застав нас целующимися у порога особняка. «Мы вас, между прочим, давно ждем». Промычала, нехотя размыкая руки, обернулась к брату. «Мы?» «Мэтью и Стин с супругой приехали. Ронда с Бертой кушанье наготовили. Я, Бен и Джек особняк украсили. Тоби цветов нарвал и расставил по дому. А Молли платье приготовила. Так что я вас прикрою. А вы быстро по комнатам приводить себя в порядок. И спускайтесь в столовую». Фрэнк растерянно пробормотала, чувствуя, как защипала в глазах, а ком, застрявший в горле, затруднял дыхание. «Ну будет тебе. Чего ты?» Просипел братик, крепко меня обняв. «Я так рад, что ты здесь появилась!» Запнулась, с меня в одно мгновение слетела плаксивость. Я, подозрительно взглянув на брата, следом на мужа, потребовала. «И он знает! А я, значит, мучаюсь, переживаю, как рассказать!» «Догадался!» — хмыкнул Фрэнк, подпихнув меня в спину. «Бегом в комнату и слишком долго там не задерживайся!» Пришлось поспешить. Взбежав на второй этаж, Кейн и я расстались каждый у своей комнаты. Меня ждала Молли, которая, периодически всхлипывая, говорила, как она рада за меня. Было ужасно неловко, но уж такая она, моя Молли. С помощью служанки я привела себя в порядок, надела красивое и единственное нарядное платье, наследство Эммы. На голове соорудили незатейливую прическу, вплетя в косу нитку блестящих бусин, подарок Фрэнка. Пощипав щечки для румянца, я, сделав глубокий вдох, вышла в коридор, где меня уже ждал мой муж, тот самый жгучий брюнет, будто сошедший с обложки книги. «Ты прекрасна», – прошептал Кейн, нежно целуя. «Я люблю тебя». «И я», – проговорила, прислушавшись к своим ощущениям. «Люблю тебя». Праздник по случаю нашего бракосочетания прошел в тихом, почти семейном кругу. Очень уютно, по-домашнему и тепло. Я была приятно удивлена, но Джойс, супруга Стина, оказалась простой в общении девушкой. Мы с ней были незнакомы ранее, и поэтому чувство неловкости я не ощущала. Мы весело болтали, обсуждали мужей и делились секретами. Общаясь с Джойс, спрятавшись в мастерской от любопытных ушей Кейна, Мэтью, Стина и Фрэнка, я поняла, что мне ужасно не хватало вот такой девичьей дружбы. Я безумно скучала по Наташке, по ее ехидным замечаниям и добрым шуткам. Поэтому была рада, что Джойс чем-то неуловимо напоминала мне мою верную подругу, конечно, с оглядкой на этот мир. Разбрелись по своим покоям только за полночь. И то, если бы не Кейн, который время от времени с немым укором заглядывал к нам в мастерскую, мы, наверное, так и просидели бы до самого утра, болтая и сплетничая. «Эмма, ты испытываешь меня на прочность», – просипел Кейн, подхватив меня на руки. Одним ударом плеча чуть не снял с петель дверь в мою комнату. «Совсем капельку», – довольно протянула я, впиваясь в губы мужа страстным поцелуем.